Он снова пожал плечами и вышел из салона. Крэг остался стоять с аппаратом в руке. Потом Ко-У принес ему пальто. Он взял конверт, вырвал у японца пальто и быстро покинул отель. Джонстон Литси был руководителем всех операций «Радница» в течение 10 лет. Он зарабатывал 100 тысяч долларов в год и не воровал своих денег. В 60 лет он был в полной форме. Он был высок и тонок, не пил и не курил, был рассудителен и обладал живым умом. Элегантный, подтянутый, отлично державший себя. Он дружил со многими послами, и многие коронованные головы в Европе были его друзьями. Для Радницы, которая любила оставаться за кулисами, это был незаменимый человек. Радниц отдавал ему приказания, а Литси выполнял их по своему усмотрению. Литси любил жизнь дворцов. Это для него составляло счастье, так как он проводил свою жизнь, переезжая из одного роскошного отеля в другой, пересекая иногда Атлантику 3 раза в неделю, посещая все большие города Европы, чтобы совершить сделки тут и там. Он всегда останавливался в лучших отелях, известных своим особенным комфортом и обслуживанием, где у него была репутация человека, который не считает денег. Днем 26 октября Литси сидел в холле Хилтона в Вашингтоне, расслабившись и наблюдая за оживленным движением, свободно положив руки на колени. Своими бледно-голубыми глазами он смотрел на всех входящих и выходящих из отеля, угадывая их профессии и занятия. Литси всегда очень интересовался существами, как бедными, так и богатыми. Немного ранее 3 часов он увидел, как вошел Ален Крэг, который остановился и огляделся вокруг. Литси медленно поднялся и пересек холл с очаровательной улыбкой на губах, подумав, что у Крэга очень плохой вид. «Этот дурак, вероятно, очень плохо спал», — подумал он. «Ну, ничего в этом нет удивительного, если ведешь такую жизнь, как Крэг. Ну, рано или поздно нужно ждать неприятностей». «Здравствуйте, Ален», — проговорил он своим приятным и спокойным голосом, но не протягивая ему руки. «Вы пунктуальны, как всегда. Поднимемся? Хорошо?» Крэг с осунувшимся лицом посмотрел на него. Не говоря ни слова, он проследовал за ним в лифт. Оба мужчины остановились на 3-м этаже и прошли в апартаменты Литси. «Я надеюсь, что вам это удалось», — сказал Литси, закрывая дверь. По-прежнему молча, Крэг достал из кармана маленький аппарат в кожаном футляре и протянул его Литси. «Садитесь. Я не буду долго отсутствовать. Может быть, вы что-нибудь выпьете?» Крэг покачал головой и сел. «Простите меня, я скоро вернусь. Насколько можно быстро?» — сказал Литси и покинул его, войдя в ванную комнату, где у него был бачок для проявления пленки и красный свет. Движениями точными и быстрыми он достал пленку, проявил ее, закрепил, потом включил верхний свет, чтобы рассмотреть негатив при помощи мощной лампы. «Эти японские аппараты на самом деле замечательны», — подумал он, рассматривая пленку. Очень довольный результатом, он повесил пленку чтобы просушить ее, и вернулся в салон.